«Спасли, сколько могли», — усмехнулся я. «Так что давай утрамбовывайся, и поехали обратно». Следующие несколько минут я наблюдал за тетрисом из двух фигур в замкнутом пространстве пассажирского сидения одной отдельно взятой машины, и я даже не особо шутил по этому поводу. Понять беса очень даже можно. Фигасе, такая халява. Когда бес таки справился с задачей, и мы тронулись в обратный путь, он никаки не мог оторвать взгляд от самого неказистого на всей территории завода здания. Склад явно построили позже, чем весь остальной завод. Он единственный был здесь скучной серой коробкой безо всяких там архитектурных излишеств. Между прочим, про Кожмихпром в Закарске ходит куча всяких страшных историй, сказал бес. Ну и что ты замолчал? Усмехнулся я, объезжая очередную лужу. Валяй, рассказывай уже, раз начал. Детские сказки, скорее всего, пожал плечами бес. Короче, когда производство остановили, туда же все немедленно ломанулись в поисках всяких вкусных и полезных предметов. И один мужик умудрился пролезть в тайный подвал и найти там секретку. А там, кожа, похожая на пергамент. Идеальный пергамент получился, зуб даю. Бес продолжал рассказывать, перекладывая рулон кожи то на одно плечо, то на другое. История про выделанную человеческую кожу, на которой то проступали, то исчезали буквы. А потом в Закарске начались зверские убийства. Жертв убивали и срывали кожу со спины. И ходили слухи, что имена этих самых жертв как раз и проступали в виде красных букв на той самой коже. Мужик сварганил из этих кусков кожи плащ, и «Ты на ходу все выдумываешь?» — спросил я. «У меня с фантазией плохо, так что рассказываю, что видел», — ответил бес с самым простодушным выражением лица. «Звучит, как отличный сценарий», — хмыкнул я. «Был бы не за рулем, обязательно бы записал. Напомни мне, когда приедем». Кстати, бес как-то сразу засмущался и спрятал голову за свертком кожи. «Хотел вот о чем поговорить. Ты же видел, где я живу?» «Да, видел», — кивнул я. «Если я это все у себя выгружу, то кожа половину квартиры займет», — сказал бес. «Если не больше», — хмыкнул я. «Я довольно плотно все утрамбовал, твой внутренний хомяк может быть доволен». «Хомяк-то, может, и доволен», — вздохнул бес. «Слушай, а можно?» Он замолчал, будто подбирая слова. «Я тоже молчал, следя за дорогой. У тебя же есть выходы на всякие помещения», — неуверенно сказал он. «В том же буревестнике нет возможности устроить что-то вроде склада?» «В буревестнике?» — задумчиво переспросил я. На слово «склад» у Натальи Ильиничны была довольно нервная реакция. Ну и еще был риск, что если бес там обоснуется, то к нему обязательно начнут захаживать в гости толкиенутые тусовщики, а наличие празднотусующихся бездельников неизбежно повлечет за собой проблемы. «Мы с нашим медиахолдингом мало-мало приручили директрису, и пока мы там свои птичьи, в общем-то, права не легализовали по-настоящему, нервировать ее не стоило. Ну там же вроде хватает пустующих комнат», — сказал бес. «Есть другая идея», — сказал я. «У моей мамы швейное производство, и там как раз со складами проблем нет». «Это где?» — оживился бес. «Нзма», — сказал я. «У ангелов там берлога. Завод все равно стоит, так что если сумеешь мою маму обаять, то и для тебя место найдется, может даже с помещением, и у нее промышленные швейные машины». Глаза беса загорелись, и проходная, подумал я, тусовку просто так не устроишь. Говорить этого я не стал, но в целом, обдумав еще раз мысль устроить им коллаборацию, пришел к выводу, что идея хороша, даже рынок сбыта сразу появится, бес сможет спокойно гнать какое-то количество ремней и сумок в дополнение к ее ассортименту, плюс ко всему, там никого не смутит запах сапожного клея и прочие ароматы. «Давай прямо сейчас заедем и поговорим», — предложил я, посмотрев на часы. «Со складом проблем точно не будет, а может и мастерскую там смогут устроить. Моя мама уже интересовалась, кто это ангелам такие прикольные сценические костюмы собирал». «О-о-о», — бес снова перехватил сверток поудобнее. «Переехать в свою мастерскую, это было бы круто. У меня бы все домашние тогда вздохнули бы с облегчением. Давно бухтят, что клей им не нравится, а я уже как-то привык, что даже и не замечаю. Да уж, подумал я, машину мне теперь понадобится месяц проветривать. Судя по тому, что Астарот такой бодрый и веселый, Кристина пока что ему не сказала, что ее беременность вымышленная, думал я, слушая, как наш фронтмен делится своими планами устроить в июне свадьбу за городом, позвать на нее кучу разных рокеров и забабахать неформальный концерт. Вот кто мог знать, что он так обрадуется. Кто, блин, вообще мог предположить, что парень в 19 лет с таким энтузиазмом отнесется к незапланированной беременности. Трогательно, слов нет, но так странно. Я попытался представить настоящего себя в этом возрасте и в этой же ситуации. Ну, хрен знает, от меня эти проблемы в этом возрасте были, мягко говоря, далеко. Хотя, с другой стороны, Астарот достаточно умен, чтобы понимать, что Кристина все-таки девушка здорово не его полета. Его этот момент постоянно подсознательно назил, я даже пару раз ему мозги вправлял, чтобы он фигню не творил. А тут, понимаешь, беременность. Железный способ застолбить сказочную красотку. Может быть, поэтому, слушай, а он точно придет? Спросил Астарот и посмотрел на часы. Саня, честно говоря, это в его интересах, я пожал плечами. Если не придет, то проманает последний шанс на ваши совместные гастроли. Кстати об этом, Астарот понизил голос, будто кому-то в этом кафе было дело до нашего разговора. Мне как вообще с ним разговаривать, нужно соглашаться, или что, зависит от его убедительности, пожал плечами я. Понимаешь, какое дело, с одной стороны, цепелины хороши, музыка у них годная, экипировка не хромает, да и репутация неплоха. Их за пределами Новокиневска знают. Нас теперь тоже знают, хмыкнул Астарот. Зря что ли мы в Питере столько кассет своих раздали. Короче, я хлопнул ладонью по столу. Если Ян опять будет страдать фигней и муть всякую плести, смело можешь посылать его лесом. Лучше мы того КВНщенка на гастроли позовем, в деревнях его стопудово больше полюбит. Блин, но он же попсу поет, скривился Астарот. Мозгом понимаю, что ты правильно говоришь, но блин, да не ссы, это мне только что в голову пришло, засмеялся я, но идея неплоха, еще 5 минут, и я начну всерьез ее думать. В этот момент в дверях кафе появилась массивная фигура Яна, даже, можно сказать, он заполнил собой весь дверной проем, и все остальные посетители даже нервно замолчали. Фух, Ян приземлился на соседний с моим стул. Извините, парни, у троллейбуса рога слетели, пришлось с Чкаловской пешкодралом топать. Бывает, кивнул я и поднялся. Вы тут общаетесь, а я пока прогуляюсь. В смысле, нервно дернулся Ян. А ты разве не с нами будешь? Ну, типа рефери или что-то подобное. Не, я легкомысленно улыбнулся. Тут, Янчик, чисто от тебя все будет зависеть. Эй, а что вы так напряглись-то? Я через полчасика вернусь, у меня тут еще с Евой свидание. Так что смело можете брать пиво или что там еще вам нужно для успешных переговоров. Вернусь, закрою счет. Да я не. Ян смутился и даже покраснел. Я похлопал его по плечу и направился к двери. Потом на секунду замешкался и свернул к стойке. Девочка-барменша и так нервничала, когда мы со Старотом завалились в это тихое и респектабельное кафе. Я ненадолго отлучусь, сообщил я. И чтобы вы не переживали на наш счет, давайте я сейчас оплачу наш заказ. Ой, да я даже ничего такого, смутилась девочка. На вид, чуть ли не вчерашняя школьница, надо же, а вообще, что-то в ней есть знакомое, как я сразу внимания не обратил. Олеся, осторожно спросил я, а мы разве знакомы? Тут же ощетинилась девушка. Нет-нет, просто я вас раньше видел, я подмигнул. Вот, держите еще сверху, и принесите им пару пива и каких-нибудь сухариков, что ли, чтобы они не совсем уж на сухую разговаривали. Я выложил перед ней на стойку еще пару купюр, точно больше, чем стоило заказанное пиво. Помахал еще раз Астароту с Яном рукой и вышел из кафе. Олеся, прикольно. Еще один привет из прошлой будущей жизни. Она здорово изменилась к началу 2000-х, но это точно была она. Будущая супруга моего однокашника Вадика Хромова, с полным набором шекспировских страстей. Олеся после школы не поступила в вуз и пошла работать, а влюбленный в нее Вадик был сыном профессора филологии и судьи, и учился на юрфаке. Когда им исполнилось по 18, он привел ее знакомиться с родителями, и попытался поставить их перед фактом, что он женится на своей первой и единственной любови. Родителей такой поворот событий ни разу не устроил. Они развернули бурную деятельность, устроили отпрыску перевод в Москву, а девушке то ли денег дали, то ли припугнули. В общем, разошлись их пути. А новая серия драмы была уже при мне, когда Вадик вернулся в Новокиневск уже вполне сложившимся адвокатом. И мы праздновали его возвращение, но только не в этом кафе, а напротив. Тоже, кстати, забавная у этих заведений история. Я остановился на светофоре, дожидаясь, пока загорится зеленый. Машин не было, но на красный я принципиально никогда не хожу. Кафешка, в которой я оставил Астарота и Яна, сейчас называлась «Каравелла». К 2000-м про это название все забудут. Заново его откроют только в 2007-м, и в народе две кафешки друг напротив друга будут называть исключительно «Башни-близнецы». На Всемирный торговый центр в Нью-Йорке ни разу не похоже, просто как-то так сложилось. Слишком уж часто эти два заведения попадали в криминальную хронику. Ну и еще, кто-то из их владельцев в будущем надстроит над входом каждой кафешки почти идентичные стеклянные башенки. Хотя хозяева разные, вроде даже не сговаривались, хотя ручаться за это я бы не стал. Через дорогу я увидел, как в дверь второй башни, которая сейчас называлась Парнас, целеустремленно, не замечая ничего вокруг, входит Кристина. На минуту я замешкался, разглядывая фасад знакомого здания. Можно сказать, место для обеих сегодняшних встреч я выбрал в каком-то смысле из-за ностальгии. Листал вчерашнюю вечерку, а там этот самый Парнас упомянули. Причем забавно так, статью писал явный новичок, возможно, вообще школьник. Что-то вроде обзора на приличные заведения Новокиневска. Я вспомнил сразу и про ту вечеринку, которую закатили Вадику, когда он вернулся, и как они с Олесей встретились, и какие страсти потом развернулись. Олеся была замужем, но брак дышал на ладан, они с супругом даже жили уже раздельно. А тут Вадик, Олеся в отказ, мол, отвали, мажорчик, мамочка знает, что ты тут с плохими девочками время проводишь. И тогда он, натурально, устроил осаду, цветами задаривал, музыкантов под окна ей пригонял, и она сдалась. Сыграли свадьбу с размахом, на которой чуть снова не рассорились, но обошлось. И это вот самое кафе «Парнас» Вадик своей жене на 5-летие семейной жизни подарил. Пытался перекупить второе, через дорогу, но его увели перед самым его носом. В том самом 2007-м кафешки стали башнями-близнецами, и веселье длилось где-то до 2013-го. Пока второе кафе не разорилось, и Олеся не купила его, наконец, в свою собственность. «Ты что тут стоишь?» Кристина высунула голову из двери кафе. «Я вообще-то тебя жду». «Да так, историю прикольную вспомнил», усмехнулся я. «Расскажешь?» спросила Кристина. «Может быть, потом», хмыкнул я. «Потому что она еще не произошла», додумал про себя. «В Парнасе народу было много больше, чем в Каравелле. Свободных столиков вообще не было, место осталось только у стойки. Я в очередной раз порадовался за то, как сейчас работает реклама. Стопудово ведь, все эти люди читали ту же самую вечерку, увидели название кафе и решили пойти посмотреть, что это за заведение такое журналист так безжалостно критикует. С апломбом ресторанного эксперта. Может, пойдем просто прогуляемся, сказала Кристина, пытаясь устроиться на неудобном высоком табурете. Вся стойка тоже была неудобной, как будто прилавок продуктового магаза переделали, приподняли повыше, и чтобы надстройку скрыть, повесили спереди занавеску. Я приподнял ткань ногой. «Ну да, как я и думал. Что будете пить?» – требовательно спросила тетечка за стойкой. «Замороженный дайкери, только поменьше сахара, пожалуйста», – мило улыбнулся я. «В меню такого нет», – отрезала барменша, которая в прошлой жизни явно была не самой приветливой продавщицей в овощном спального района. «Давайте чай тогда», – сговорчиво сказал я, – «и пирожные». «Какие у вас есть? Я не хочу сладкое», – запротестовала Кристина. «Вы определитесь уже». Дамочка отвернулась от нас и переместилась к другой части стойки, где сидела пара подвыпивших мужичков в кожанках и золотых цепях. «Мне тут не нравится, давай уйдем», – шепотом попросила Кристина. «Согласен, так себе ностальгия», – кивнул я, пытаясь найти в этом помещении хоть что-то знакомое. «Ничего, только название и сохранилось. Тут напротив есть кафе. «Можем туда зайти», – предложила Кристина. «Не можем», – покачал головой я. «Точнее, можем, но попозже. Там сейчас Астарот с Яном ведут переговоры на высшем уровне». «Вот, значит, как?» – Кристина сузила глаза. «А мне он ничего про это не сказал. И ты, кстати, тоже». «Ну вот же», – говорю, – пожал плечами я. «Вы определились?» – снова вернулась к нам хабалистая барменша. «Да», – сказал я, – «мы уходим. Совсем уже обнаглели». Всплеснула она руками. «Надо с таких хитрожопых плату за вход брать, а то взяли моду, весь туалет загадили». Под этот прекрасный аккомпанемент мы выскочили на улицу, посмотрели друг на друга и, не сговариваясь, прыснули. «Погуляем», — предложил я, «а когда замерзнем, зайдем в Каравеллу». «Валяй, выкладывай, что там у тебя?» Лицо Кристины стало серьезным.

сказал я, обняв его за плечи. Новые места и знакомства ведут к образованию в голове огромного количества новых идей. «Везет тебе», — сказал Вишня, протягивая мне стопку с какой-то выпивкой. «А я вот чувствую, что моя книга начинает буксовать на середине. Наверное, и впрямь настало время замотать лицо тряпкой и сходить к какому-нибудь другому великому учителю. А, что скажешь? Ценная мысль», — энергично кивнул я. Я тоже хочу с вами выпить». Между нами втиснулась Бжуна с бутылкой в руках. «Вилиал, ты должен познакомиться с Агатой. Она моя лучшая подруга, и она так прекрасно поет, ты бы слышал. Гораздо лучше этой вашей малолетки». «Бжуна, что за дела?» — удивленно спросил Вишня. «Кто поет и где?» «Вишня, это же Вилиал», — всплеснула руками Бжуна, чуть не стукнув бутылкой по голове парня, который стоял к нам спиной и с жадностью поглощал бутерброды. «У него группа есть, Ангел С. Бжуна, ты же знаешь, как я отношусь к местным музыкантам». Вишня выдал снисходительную улыбку. «А я тебя слушать и не заставляю». Бжуна отхлебнула прямо из горлышка. «Вилиал, слушай, это Агата. Надо же, какая ирония судьбы», — подумал я, глядя на эту самую Агату. «Прикол в том, что это была не Агата ни разу. Это была Ирка, та самая моя одноклассница, драматичная школьная любовь, у дома которой я недавно забирал беса. Она отрезала свои длинные роскошные волосы под суровой каре, была накрашена в стиле героиновой шик и, кажется, здорово похудела. Во всяком случае, в моей памяти она сохранилась чуть более ГМ-фигуристой. Ира?» — спросил я, приподняв бровь. «Ну, просто чтобы убедиться, что это точно она, а не какая-то очень похожая на нее девушка. Я не люблю, когда меня так называют». Она гордо вздернула острый подбородок. «Она, точняк, но вроде мы раньше не встречались, лучшая подруга», — подумал я, посмотрев на Бжуну. «Ирке сейчас столько же, сколько мне, 19. Бжуне не меньше 25. Приличная разница, особенно для этого возраста». «Не встречались», — я покачал головой. «Показалось, что я тебя видел раньше, вот и спросил. И не ошибся, судя по всему. Не называй меня так никогда, я это имя ненавижу», — сказала Ирагата. «Меня даже по паспорту больше так не зовут». Глава 15. «Должен ли джентльмен помочь даме выйти из омнибуса, если дама хочет войти?» — подумал я, слушая рассказ Ирины. Честно говоря, было небольшое опасение, что сейчас она поведает, какой я был мудак, из-за которого она сменила имя и отрезала волосы. Типа, может, и не зря я ее не нашел снова в прошлой своей жизни. Случилось бы одно сплошное разочарование. Но нет, я в их рассказе фигурировал как единственная настоящая любовь всей жизни. И что она только сейчас поняла, что совершила огромную глупость, когда со мной рассталась. Наделала глупостей, связалась с мерзавцем. Потом еще с одним. Не поступила в универ, чуть замуж не вышла по-тупому. И однажды проснулась и поняла, что такую жизнь нужно заканчивать и начинать все с чистого листа. Я слушал с грустной улыбкой. Я не знал, как сложилась ее жизнь. Сейчас Бжуна ей старательно доказывала, что она должна написать мне письмо, пообещать, что будет ждать из армии. А Ирагата кивала и говорила, что да-да, обязательно напишет. Уже даже начинала, только не закончила. Так и не решилась, судя по всему. Она все еще была прикольная. Никаких былых чувств внутри меня к этой девушке не шелохнулось, но было приятно на нее смотреть, такую импульсивную, непредсказуемую. Она изменилась, но не изменилась, и была все такой же королевой драмы, как и в моей прошлой жизни. От задорного смеха до глубокой скорби, одно мгновение. Единственное, о чем я осторожно расспросил, так это про тех мерзавцев, которых девушки упоминали без конкретных подробностей, причем употребляя именно это слово. Не мудак или козел какой-нибудь, а мерзавец. Была в этом некая театральность. Сдержать улыбку стоило мне некоторых усилий. Улыбка была не потому, что девчонки были смешные. Ну, разве что самую малость. Я ожидал услышать какой-нибудь трэш насчет изнасилования, наркотиков и втерся в доверие и вынес все вещи из квартиры, но все было ГМ не так. Если очистить рассказ Ирины от эмоциональной шелухи и вот этого вот нет, ты представляешь, он посмел не выполнить свое обещание. А я, как дура, весь вечер сидела возле телефона. То один мерзавец сводил ее на свидание, потом попытался затащить в постель, получил отказ и потерял к ней интерес. А второй, кажется, вообще был не в курсе, что он герой ее романа. Да еще и настолько отрицательный, что она из-за него даже паспорт сменила. Я слушал, кивал сочувственно, периодически как бы невзначай отстранял поползновение Джуны сократить между нами дистанцию и устроиться у меня на коленях. Интересно, а почему я думаю о ней исключительно в прошедшем времени? Подумал я, в очередной раз поймав себя на ощущении, будто общаясь с ней, я разглядываю свой детский фотоальбом. Милота трогательная, но к нынешней жизни никакого отношения не имеет. Джуна пыталась мне ее сосватать как певицу взамен Нади, что очень вряд ли. Но так-то, если задуматься, у меня хватает вакансий. «Агата, а как ты относишься к рок-фестивалям?» – спросил я, когда девушки наконец-то выдохлись в живописании обрушившегося на мою бывшую одноклассницу потока несчастий. «К рок-фестивалям?» – от неожиданности вопроса она захлопала ресницами. «Ну да, рок-фестивалям», – покивал я. «Знаешь, это вот, стадион, толпы народа, пиво в пластиковых стаканах, все козой трясут. Рок-фестивали, ну, нормально», — кивнула она и посмотрела на Джуну. «Вилиал, я же тебе говорю, она обалденно поет». Джуна положила руку мне на колено. «Ты же в школе занималась организацией концертов и всякой самодеятельности?» — спросил я. Ответ я знал. Ира всегда была среди первых активистов. Это с ее подачи в нашем классе всегда бурлила общественная жизнь на зависть всем другим. Всякие тематические дискотеки, пионерские сборы, похожие на театральные капустники и сборы макулатуры в духе веселых стартов. «Что, Агата, ты правда была активисткой?» Джуна произнесла это с таким выражением, будто я спросил, писалась ли Ира в кровать, когда была маленькой. «Ой, да это когда было-то?» С наигранным равнодушием махнула рукой Ира Агата. «Не модно быть активистом», я подмигнула Ире Агате. «Школа была инструментом оболванивания и делала из нас инкубаторских», безапелляционно заявила Джуна. «Вот мой телефон», я вырвал из блокнота листок с записанным номером и протянул его Ире. «Позвони при случае, есть пара предложений». Я встал, стряхнув с себя руку Джуны, уже намеренно грубовато. В этой паре подружек Юля Джуна была доминирующей, а Ира Агата за ней повторяла. «И пока они вместе, разговора у нас не получится. Помочь своей школьной любви я могу, но только в том случае, если она сама предпримет для этого хоть какие-то шаги. А если нет, ну, значит, я стану третьим мерзавцем, ко которых она со своей рыжей подругой будет экзальтированно и театрально рассказывать всем встречным поперечным. Астарот, ну что ты как маленький?» Я поднял голову от видоискателя камеры. «Просто не обращай на меня внимания, и все, будто я в первый раз снимаю. Да блин». Астарот с размаху сел на стул и уронил лицо в ладони. Плечи его затряслись от хохота. «Молодые люди, давайте как-то серьезнее относиться к уроку», — строго сказала миниатюрная дамочка в длинном трикотажном платье. «Сейчас все будет нормально, Маргарита Аркадьевна, обещаю», — сказал я. «Саня, ну 5 минуточек, а? Я просто обязан заснять для истории, как вы с Пантерой поете под фортепиано. Ваши будущие фанаты за эту запись душу продадут». «Блин, Вилиал, ну вот зачем ты опять?» — простонал Астарот и снова заржал. Я только успокоился. «Надеюсь, эта запись где-нибудь потеряется». Надя бросила на меня убийственный взгляд. «Было бы смешнее, если бы вы в боевой раскраске пели», — сказал я. «А сейчас вы такие приличные». «Ну Вилиал», — взвыла Надя. «Пантера и Астарот пришли на занятия по вокалу в музучилище реально как отличники». Надя надела юбку в складку и белую блузку, а волосы собрала в аккуратный и скучный пучок на затылке. А Астарот даже без косухи пришел, в черных брюках, рубашке и джемпере, и длинный хаер причесан и собран в хвост. «Молодой человек, ну в самом деле». Преподша строго посмотрела на меня. «Мы договаривались о 3-часовых занятиях в неделю, а сейчас уже 15 минут мы валяем дурака. Простите, Маргарита Аркадьевна», — с виноватым видом сказал я. «С меня коробка конфет, и вы шампанское пьете?» «Пью», — с все еще суровым видом кивнула преподша, но в уголках рта уже притаилась улыбка. «Конфеты и шампанское, клянусь», — сказал я, — «только пусть они споют вот про звездный свет, а? Ну пожалуйста, я запишу и побегу в магазин». Маргарита Аркадьевна поставила изящные пальцы на клавиши и посмотрела на Астарота. Астарот насупился и посмотрел на Надю. Надя посмотрела на меня, фыркнула, скрестила руки на груди и посмотрела в окно. «Один куплет», — заверил я. «Честно-честно, споете, и я уйду и оставлю вас в покое». «Начали?» — спросила преподша. Астарот нехотя кивнул, встал и одернул джемпер. Из-под пальцев Маргариты Аркадьевны полилась музыка, она покачивала головой ей в такт, потом сделала короткую паузу. «И-и-и», — кивнула она. Астарот и Надя старательно запели, изредка бросая в мою сторону злобные взгляды. Я на цыпочках подошел поближе, взял крупным планом лицо Астарота, который изо всех сил тянул ноты. Потом перевел стеклянный глаз на Надю. Та зыркнула разок в камеру, но не сбилась. В конце первого куплета я, как и обещал, выключил камеру, показал преподше знаками, что ухожу, и тихонько покинул кабинет. Неплохо получилось. Мы так долго пытались состыковать наших вокалистов со знакомой мамы Бильфигера, что уже чуть было не забили. То одно, то другое, то некогда, то потом приходите. В конце концов, я плюнул, нашел в телефонном справочнике музучилище, набрал первый попавшийся номер и наобум спросил, есть ли у них препод по вокалу для двух взрослых, и сколько стоит. Мне возмущенно ответили, что они, конечно же, никаких платных услуг не оказывают. А потом шепотом попросили зайти в метод-кабинет. Так я познакомился с Маргаритой Аркадьевной, женщиной совершенно очаровательной и очень практичной. Не моргнув глазом, она согласилась потренировать солистов рок-группы, мы довольно быстро сговорились о цене, только она строго наказала, чтобы ученики приходили на занятия в приличном виде. «А длинные волосы?» – спросил я. «Можно», – милостиво дозволила она, – «но чтобы у вашего парня они были аккуратно причесаны и собраны в пучок, вот как у вас, тут вам не рок-провинция». И она хитро улыбнулась. С милейшими ямочками на щеках, я моментально влюбился, в фигуральном смысле, и понял, что мы сработаемся. И, конечно же, не мог не запечатлеть для видеоархива Надю и Астарота, одетых как школьники. В этом виде они реально смотрелись почти детьми. Да что там, они, в общем-то, ими и были. Надя вот только в этом году школу заканчивает. Я добежал до ближайшего коммерческого магазина, взял бутылку шампанского, коробку родных просторов, подумал и добавил еще шоколадку. Для хорошего человека не жалко. Расплатился и помчался обратно в музучилище, предусмотрительно спрятав презенты под куртку. Все-таки, наш мозг, чертовски ленивая штука, думал я, шагая по совсем уже весенней улице, привыкает к своему кругу, привычным людям и привычным ходам. И чтобы снова заставить его работать не по протаренным колеям, нужно просто вовремя устраивать ему встряску новыми знакомствами и непривычными обстоятельствами. Сходил на случайную вечеринку не вполне моей компании, и как по волшебству, в два притопа, три прихлопа решил назящую у меня довольно давно проблему с вокалом. И новых идей, полная записная книжка, успевай только воплощать. К маме после музучилища я решил заскочить как-то импульсивно. Во-первых, хотелось узнать, как там они договорились с бесом, а то в прошлый раз как-то очень на бегу пообщались. А во-вторых, хотелось уже закинуть удочку насчет превращения какого-нибудь из цехов в концертный зал. Ну, хотя бы о гипотетической возможности подобного варианта развития событий. Так-то я точно знал, что НЗМА, все, больше никогда не запустится. К 2000-м, когда я вернулся в Новокиневск, от него не осталось вообще ничего. Ни забора, ни проходной, ни цехов, снесли и забыли. Но приватизация еще только грядет, так что можно будет как-нибудь что-нибудь. Я пока плохо себе представлял, что именно там можно сделать, но имело смысл как-нибудь пошевелить булками в эту сторону. Я застал маму и беса в чайном закутке на мамином производстве. Когда я зашел, они как раз активно обсуждали форму кожаных ремней, отодвинув в сторону чашки с недопитым чаем, чтобы не мешали бесу рисовать какие-то детальки, которые если сплести в одну конструкцию и дополнить пряжкой, то, апа, получится модный ремешок, и качество кожи не имеет значения. Ну вот, даже спрашивать ничего не пришлось. Ответ на первый вопрос получен. Я неспешно налил себе чаю, дождался, когда они договорят, а потом озвучил маме свой запрос. Она выслушала очень внимательно, пару раз недоуменно хмурила брови. «Нет, ну цех, конечно, просторное помещение», — проговорила она задумчиво. «Но чтобы концерты там устраивать, то есть, проходная тебя не смущает?» — усмехнулся я. «Ой, да это ерунда все», — мама махнула рукой. «Там эти будки держат, чтобы дедов без куска хлеба не выпроваживать. Сидят, стражатся, чувствуют себя при деле хоть. Меня другое смущает. Кто пойдет-то на концерт в цеху? Концерт, это же в праздничное нужно одеваться, а там, бетонные стены и все, считай что. Или ты думаешь там ремонт сделать, а насколько там все аварийные?» — спросил я. «На голову пока не падает, если ты об этом», — усмехнулась мама. «Значит, ремонт подождет», — подмигнул я. «А напряжение какое? То есть, вроде бы должно хватить, чтобы подключить аппаратуру и свет, Но, слушай, давай я тебя сведу с Николаем Борисовичем, и ты с ним все эти дела обстоятельно обсудишь, хорошо?» – спросила мама. «А ты сама не хочешь принять участие?» – спросил я. «Ой, да я ничего в этом не понимаю же», – отмахнулась мама. «Это еще как сказать», – хмыкнул я. «Будто это кто-то другой наладил успешное швейное производство, пока все остальные сидят и тупят. Так что тут сложного-то?» – мама пожала плечами. «Вот именно», – улыбнулся я. «Ты же наверняка слышала всякие разговоры о том, что скоро у нас частную собственность начнут внедрять. Как думаешь, этот завод, если по чесноку, он кому должен достаться? Кто его хозяин?» «Ну, директор», — сказала мама. «А может, поделит как-то?» «Кто поделит?» — спросил я. «Ну, государство», — мама пожала плечами и внимательно уставилась на меня. «Ты к чему это все ведешь? Я просто подумал, что ты же сейчас здесь чуть ли не единственная, кто делом занимается на территории НЗМА», — сказал я. «Еще Степаныч автосервис в гараже устроил», — сказала мама. «Машины чинит и транспортными перевозками занимается. Нелогичнее ли будет, чтобы завод достался не директору, который делает какое-то ничего, а тем, кто реально площади для пользы дела использует?» — спросил я. «Так как я это сделаю-то?» — спросила мама. «Кто меня спрашивать будет?» «Мам, ну вот что ты прибедняешься?» Я покачал головой. «Ай, правда». Мама тряхнула волосами и улыбнулась. «Чай будешь еще?» «Воткнуть чайник в розетку?» «А давай», — кивнул я. Мама встала, набулькала в старенький, видавший на своем веку всякое, электрический чайник воды из 3-литровой банки. Распечатала еще одну пачку печенья, открыла дверцу маленького Саратова. «Масла надо еще купить», — задумчиво сказала она. «Кончилось почти». Я терпеливо ждал. Раз мама принялась шуршать по хозяйству, значит, в голове ее идет напряженная работа мысли. Может быть, уже прикидывает, какой кусок завода она хочет заполучить, и составляет список телодвижений, чтобы это сделать. А может, вспоминает, как я ей походя посоветовал потратить деньги до Нового года, чтобы они не превратились в фантики. Чайник зашумел. Мама выложила печенье на блюдце и поставила на стол, и масленку с оставшимся тонким пластиком масла. «Села напротив. Так какой цех, говоришь, лучше подходит?» — спросила она, прищурившись. «Домой я шел весьма довольным собой, людьми, Новокиневском, и даже всякий мусор на улицах и общая неухоженность мне сегодня в глаза не бросалась. Я свернул во двор, порадовался детским рисункам на асфальте, поздоровался с бабульками, устроившими, кажется, первое в этом году заседание на скамейке. Поднялся бегом по лестнице, прикидывая в голове, кому первому я сейчас позвоню. Как раз у всех сотрудников библиотек и музеев рабочий день закончился, значит, можно и поговорить насчет концертов на их площадках. Больше всего мне, конечно, нравилась идея концертов в планетарии. Надо распланировать ближайшие пару недель концертами ангелочков. Нормально так получится, демоверсия гастролей по области. Перед тем, как ехать в другие населенные пункты, откатать программу в городе.